Глава третья. Новые знакомства и новые заботы. Над морем всходило солнце, при чистейшем небе, при полном штиле. Это было прекрасное зрелище, пробиравшее порой до печенок не только юных мечтательных поэтов, но иных моряков, просоленных, словно вяленая треска. Однако Сварог пребывал в крайне дурном расположении духа, и потому все эти красоты его нисколечко не трогали. Тем более, что он как раз усмотрел на бескрайней зеленоватой синей глади, казавшейся с высоты необозримым полем сплошного застывшего стекла, какую-то непонятную, грязно-белесо-серую полосу, вовсе не сочетающуюся ни с обычными красками океанского простора, словно какая-то паскуда без чувства прекрасного в душе плеснула мутным клеем на полотно Айвазовского, и клей застыл, протянувшись по картине. Он коснулся одного из рычагов, и драккар резко пошел вниз. Две сопровождавших его боевых машины серебряной бригады моментально повторили маневр, слаженно, неотступно шли справа и слева, чуть позади. Строжайшее распоряжение императрицы о запрещении Сварогу летать без охраны действовало до сих пор. Причем сам Сварог в свете многих последних событий вовсе не настроен был его нарушать. Мало того, по собственному желанию сменил легкомысленный ял на закрытый драккар жутким набором бортового оружия и полным комплектом защитных полей. Он давненько уже излечился от легкомыслия и относился к окружающему миру чрезвычайно серьезно, потому что мир этот каждую минуту мог преподнести не просто очередную подлянку, а нечто непонятное. Медленно, гася скорость и высоту, он в конце концов повис неподвижно над морем на высоте сотни ардов. Опустил стекло, высунулся наружу и тут же сплюнул за борт, поднял стекло так резко, что едва не прищемил ухо. В кабину хлынуло неописуемое зловоние. Гниль, тухлятина, желудок выворачивает. И опустился еще ниже, у ардов до 10. Вот теперь можно было рассмотреть во всех деталях то, что покрывало воду на протяжении пары югеров. Скопище дохлой рыбы, плававшие белесыми брюхами вверх, их тут были тысячи и тысячи, больших и маленьких, круглых и длинных, щетинившихся веерообразными плавниками и змееподобных. И среди знакомой доклятины он узнавал иные породы, потому что не раз встречался с ними за обеденным столом. Попадались довольно странные экземпляры, совершенно непривычного, порой крайне экзотического облика, не просто плававшие пузом к небу, а напоминавшие жертв неведомого маньяка. Выглядели они так, словно взорвались изнутри, а значит, обитали на больших глубинах, никогда не поднимаясь к свету, и внутреннее давление, когда упало внешнее, разорвало их к чертовой матери, превратило в лохмотье. Он долго смотрел вниз, прижав лицо к прозрачнейшему стеклу. Уже несколько раз слышал от свидетелей, а теперь впервые видел своими глазами, в точности так, как рассказывали моряки. Необозримые скопища дохлой рыбы, в том числе глубоководной, которую какие-то силы погнали наверх так властно, что это оказалось сильнее инстинкта самосохранения. Он прекрасно знал, о каких силах идет речь. И моряки, и книжники настойчиво твердили, что во множестве всплывшая дохлая рыба — один из несомненных признаков пробуждения где-то в глубинах великого кракена. Он даже не пошевелился пока что. Он ничего не успел сделать, он просто проснулся после тысячелетней спячки. Но и этого оказалось достаточно, чтобы морская живность, сбиваясь в стаи, рванулась к поверхности. Ну, а что такое великий кракен, Сварог и сам прекрасно знал. Давным-давно объясняли монахи. Вот только никто не ведал, на каких именно широтах следует искать кракена. Дохлая рыба попадалась в самых разных уголках Талара, в обоих полушариях, во всех морях. А в старинных книгах на этот счет никаких указаний не имелось. Точнее, называлось десятка-два мест, разбросанных по всей планете, что заставляло относиться к подобным источникам наплевательски. Двое-трое из древних авторов даже уверяли, что великий кракен спал где-то на дне реки, в особенно глубоком месте, но и это нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Левый дракар подлетел и остановился совсем рядом, так что можно было дотронуться до него рукой. Стекло уползло вниз. В окне показалась унылая усатая физиономия капитана Лакора. Не обращая никакого внимания на густую вонь, он сказал без выражения: «Это же 18-й случай за этот месяц, граф!» «Мне докладывали о 10», — сказал Сварог. «Ничего удивительного. Остальные скопища дохлятины мы видели в тех местах, что лежат в стороне от оживленных морских трасс». Он смотрел уныло и сердито. Хотел сказать еще что-то, но передумал в последнюю минуту, поднял стекло, и его дракар отошел в сторону. Сварог коснулся панели и помчался в сторону континента, увеличивая скорость до максимально возможной. Дракары охраны не отставали. Он подумал, что Серебряная бригада чуть ли не единственное подразделение, которому можно полностью доверять за облаками. Отличные ребята, форменные фанатики, видящие смысл жизни в истреблении нечисти, 3/4 личного состава каста, продолжающие вековые семейные традиции. Вот одна беда. Их не наберется и сотни на двух планетах, а бриллиантовых пикинеров немногим больше. Он вывел скорость на максимум, и вокруг переливался сиреневыми отблесками продолговатый пузырь ионизированной плазмы. Земля внизу казалась смазанным пестрым пятном. Это было к лучшему. Он не хотел сейчас смотреть на необозримые просторы, вроде бы безраздельно ему принадлежащие, но на самом деле полные тайн и поганых сюрпризов. «Самый настоящий капкан», — подумал Сварог хмуро. В первые дни его пребывания здесь все представлялось иначе. Казалось простым и понятным, застывшим и несложным. Вверху потрясающая технотронно-магическая мощь, внизу красочное живописное средневековье, а оказалось... Он до сих пор не мог подобрать точного определения тому, что наблюдал вверху и внизу. С одной стороны, классическая формула «верхи не могут, низы не хотят». Однако осложняется все еще и тем, что верхи ничего почти не хотят от жизни, за исключением нехитрого набора привычных развлечений, а низы, пожалуй, что сами и не представляют толком, чего именно хотят. Что делать в таких условиях упрямому, могущественному реформатору, порой решительно непонятно? Автопилот предупредительно мяукнул, и Сварог сбросил скорость. Внизу показался Латеранский дворец, краса и достопримечательность. Здание из светло-коричневого и черного камня посреди зеленых рощиц, цветников и садов, остроконечные крыши, зеленые и серые, горбатые старинные мостики через речушки, лодки на озерах, башни и галереи, гроты и фонтаны, статуи и мощеные дорожки, высокие старинные ограды с утраченным ныне мастерством откованные из бронзы золоченые флюгера. Невидимый для окружающих дракар опустился на плоскую крышу, почти квадратную, окруженную высокой кирпичной оградой. Лет 200 назад один из тогдашних королей устроил здесь голубятни, от которых к нынешнему времени не осталось и следа, и Сварог приспособил крышу под свой личный аэродром. На нее выходила одна единственная лестница, бдительно охранявшаяся гландскими гвардейцами, ведущие, к тому же, в личные апартаменты Сварога, так что место удобное. Он вылез, захлопнул дверцу. Дракар остался невидимым для всех, кроме стоявшего у самой ограды Элкона. Юнец нетерпеливо направился к Сварогу, блестя медалью за городский поход. Сварог, как обещал, раздал их немедленно, и в глазах у него явственно маячил невысказанный вопрос. Чувствуя себя от чего-то неловко, Сварог взял мальчишку за локоть, отошел на несколько шагов и сказал, глядя в сторону: «Пустой номер, Элкон. Они мне ничем не смогли помочь. Ни восьмой департамент, ни остальные. Этих скал, что рушились нам на головы, словно бы и не существовало. По крайней мере, следящая аппаратура засекла их чисто визуально, и только так и выглядит дело, исключительно визуально». «Но этого не может быть!» — запальчиво вскрикнул Алкон. «Скалы не летают просто так. Либо это магия, либо антигравитация». «Логично», — сказал Сварог. «Именно так и рассуждают наверху. Вот только приборы не засекли ни проявления магии, ни работы каких бы то ни было антигравов. Значит, это не приборы, а... У вас есть другие, Элкон?» — мягко, тихонько спросил Сварог. «Болые точные, надежные. Вот видите, у меня их тоже нет. И ни у кого нет. Поэтому компетентные круги остаются при прежнем мнении. В Гороте наблюдался неизвестный доселе и пока что необъясненный современной наукой природный феномен. Ни с того ни с сего сотни три глыб разного размера вдруг поднялись из каменоломни, из близлежащих скальных осыпей, пролетели в строгом порядке несколько лиг на приличной высоте, а затем, обретя прежний вес, обрушились вниз на то место, где по случайному совпадению как раз устроила бивак наша доблестная армия. Король Стахор в совершеннейшем недоумении. Он прям-таки умоляет высокие небесные инстанции произвести самое скрупулезное расследование, потому что ему боязно теперь сидеть на престоле. А вдруг очередная глыба ему самому прямо на макушку упадет? Так вот обстоят дела, мой юный друг». Сварог поднял ладонь. «Я вас умоляю, не нужно ругательств и скороспелых гипотез. Ругательства ничему не помогут, а скороспелые гипотезы всегда плохи. Повторяю, я изложил официальную точку зрения, подкрепленную авторитетом магистериума, мистериора и секретных служб. Чтобы ее опровергнуть, нам нужно доказать, что все происходило совершенно иначе, но мы пока что ничего не в состоянии доказать. Но вы же не верите, что произошел неизвестный природный феномен?» Жестко усмехнулся Сварог. «Ну, конечно, не верю. Особенно после Клойна. Уж очень избирательно действуют феномены. Один разносит мой замок, другой давит в лепешку половину моей армии. Нет уж, такие феномены непременно ходят на двух ногах и обладают мордой, которую можно набить». Он помолчал, присмотрелся к собеседнику. «Элкон, ответьте честно. После городского разгрома вы случайно не чувствуете, что у вас опустились руки? Нет ощущения побежденного?» Мальчишка задрал подбородок, прям-таки отчеканил. «Руки у меня не опустились, они у меня чешутся!» Сварог усмехнулся. «Ну вот и прекрасно. Главное, запомните, нельзя всю жизнь только побеждать. Иногда и по морде попадает весьма чувствительно. Это теория. А что до практики?» «Ну, разумеется, должно быть объяснение. То ли это разновидность магии, ускользнувшая пока от выявления классификации, то ли вид антигравитации, опять-таки незнакомый пока специалистам. И вот что, Элкон, мне пришла в голову совершенно безумная идея. Солидные ученые-мужи и опытные контрразведчики меня засмеяли бы, но их и близко нет.